Глава 18. Сегодня я наконец-то сумел всласть выспаться. Я дрых без задних ног часов 16 кряду, потому что последние 3 дня мне пришлось провести на ногах, ползая вместе со своими легионерами по канализациям и теплотрассам, избегая встречи с патрулями. Мне, в отличие от мертвых, отдых очень даже требовался. А еще, помимо этого, пища, сухая одежда и тепло. Но, несмотря на все сопутствующие лишения, я нисколько не роптал, ведь все это были хлопоты по-настоящему свободного человека. Только ради этого момента я терпеливо пережидал последние проклятые дни и месяцы, любуясь белыми больничными стенами, вдыхая смрадный запах загаженного каземата и рассматривая решетки на грязных заплеванных окнах. И вот теперь, наконец, меня все-таки оставят в покое. Ведь кто будет искать мертвого? Для всех я сгорел в автомобиле военных, когда меня пытались перевести в центр подготовки, оставив в напоминании о том, что такой человек вообще когда-то жил, лишь хорошо прожаренную тушку с хрустящей корочкой. Ради этого фокуса пришлось пожертвовать одним легионером, который без каких-либо колебаний бросил на алтарь свою псевдожизнь, чтобы с почетом изобразить мой труп. Ломка от сгорающей силы, наполняющей тело мертвеца, конечно, была просто невероятна, но ради дела пришлось это стоически перетерпеть. Терпел до этого, и еще одна небольшая мелочь меня не сломает. В жестяном кузове автомобиля, подпитываемая бензином, краской и синтетической обивкой салона, да еще и раздуваемое зимним ветром пламя, разгорелось столь жаркое, что сумело даже деформировать металл. Труп обгорел настолько сильно, что был похож больше на головешку, чем на человеческие останки. Будто бы он горел не в машине, а в кузнечном горне. В то, что в подобном куске шашлыка кто-то сумеет распознать подлог, я не верил ни на секунду. Тут даже не поможет проведение анализа ДНК. Потому что, насколько я успел изучить этот вопрос за время работы с Дамиром, при горении происходит разрушение белковых структур, и вывести пригодный для анализа материал из такого тела становится просто невозможно. По крайней мере, с этим угольком, что остался в машине, этот фокус уж точно не пройдет. А ведь, помимо прочего, должен быть еще и образец, с которым извлеченные ткани требуется сравнить. И поскольку живых родственников, по крайней мере, известных мне самому, у меня не осталось, то и данная задача для судебно-медицинских экспертов перестает быть тривиальной. Россия еще не дошла до того, чтобы учредить банк ДНК данных по своим гражданам, да и вряд ли скоро к этому придет. Ну и по слепку челюсти и зубам гипотетические патологоанатомы тоже ничего не смогут сказать, поскольку последний раз я посещал стоматолога еще в СССР, когда мне удаляли засидевшиеся молочные зубы, и больше таковой необходимости в течение жизни у меня не возникало. Так что у них на 100% нет карты моего прикуса, по которой они смогли бы понять, что обгоревшее тело на самом деле принадлежит не мне. Да и давайте будем честны. Кто вообще в нашей стране, где 90% населения посещает стоматологов в бюджетных больницах, может похвастаться чем-то подобным? Да и сомневаюсь я, что хоть кто-то будет что-либо проверять, ведь вся операция заняла считанные секунды, и выпрыгивать мне пришлось уже из полыхающей машины, замотав лицо тюремной фуфайкой. В это время военные, прижатые к земле плотной пальбой легионеров, даже головы высунуть не могли из-за обочины, так что ни на секунду не должны сомневаться, что Сергей Секирин бесславно сгорел вместе с их транспортным средством. Теперь мне было чертовски радостно, что все проведенные на тюремных нарах дни оказались не напрасными. Нынче, когда меня считают покойником, я могу предельно вдумчиво и спокойно заняться своими делами. Да что говорить, я даже мог бы плюнуть на все, да перебраться куда-нибудь подальше из России, в какие-нибудь теплые страны, и уже там зажить спокойно жизнью обычного обывателя, возможно, даже в меру сытой. Но я пока еще не готов к капитуляции, ведь у меня накопилось слишком много долгов, которые я горю пламенным желанием раздать. И, кстати, не могу не похвастаться тем, что за минувшие со дня моего побега дни я сумел выстроить в своем легионе подобие разделения обязанностей. С резким ростом моей мертвой армии подобное решение пришло, как само собой. Я разделил марионеток на несколько отрядов – наблюдатели, фуражиры и солдаты. Чем занимались первые, думаю, и так понятно. Они стали для меня и своих товарищей глазами, располагаясь на крышах домов, чердаках и любых других высотных конструкциях, откуда можно было бы вести наблюдение за местностью. Вторые перетряхивали помойки, подвалы и все известные кому-либо из моего легиона бладхаты, чтобы снабдить наибольшее количество мертвецов верхней одеждой. Сама по себе она им была без надобности, но согласитесь, что идущий по улице человек без куртки в январе выглядит как минимум странно. Так что для того, чтобы смешиваться с толпами прохожих, нужна была маломальски приличная одежда. А мне так и вообще теплая и практичная, потому что я не хотел сбежать из-под стражи и инсценировать свою гибель только ради того, чтобы слечь в каком-нибудь клоповнике с пневмонией или менингитом. Фуражиры, помимо названного, собирали еще и любую наличку, до которой только могли добраться. Некоторые мои трупы имели доступ к небольшим воровским общакам, так что кое-какая копеечка у нас уже была. На одежду и новые средства связи уж точно хватит, даже с избытком. Но самая интересная работа была, конечно же, у солдат. Они, получая информацию со всей округи от наблюдателей, вступали в перестрелки с кордонами или патрулями, чтобы увести их в нужную мне сторону и освободить дорогу. Так я приловчился передвигаться по городу в дневное время суток, не встречая на своем пути полиции и военных. Вот как-то так, совсем незаметно, мой легион превратился в подобие улья или муравейника, а центром всего этого оказался мой несчастный мозг. И были бы все мои покойники давно бы перестреляны, потому что координировать и эффективно контролировать такую прорву народу попросту выше моих некроманских сил. А если и были какие-то упражнения по развитию этого навыка, то мне они оставались неизвестны. Но я нашел другой отличный выход. Весь легион я поделил на десятки, а во главе каждого из них поставил по сержанту, который исполнял роль промежуточного сервера между мной и остальной пехотой, отрезая тонны лишней шелухи в виде посторонних воспоминаний и ощущений, оставляя только самое необходимое. Вы не поверите, насколько это облегчило нагрузку и систематизировало поток информации, проходящий через меня. Управлять кластерами сразу из десятка мертвецов было куда как легче, чем всеми одиночками сразу. Я не знал и не понимал даже сути этого механизма, не имел представления, как он работает и от чего зависит результативность такого взаимодействия, но все же как-то интуитивно сумел его модернизировать. Иногда меня посещали сожаления, что я не программист. Уж будь я продвинутым кодером, то наверняка бы смог придумать более совершенную иерархию, как оптимизировать мой контакт с покойниками еще лучше. Но чего нет, того нет, и успокаивало меня только то, что пока и так выходило очень даже здорово. Я откинул в сторону толстый стеганый бушлат, который нашли мои фуражиры неподалеку от какой-то стройки, и поежился от сквозняка, уколовшего согретое сонной негой тело. Вчера наступление темноты застало меня неподалеку от одной лёжки, которой при жизни пользовался один из легионеров. Это была захудалая хрущевка прямо у самой железной дороги, по которой даже ночью катались составы. Здоровенные щели в рассохшихся деревянных окнах оказались тут такими широкими, что я мог бы беспрепятственно высунуть на улицу палец, а местами и всю ладонь. Так что можете представить, насколько тепло было в таком жилище. Пройдя на кухню, я включил чайник. Нужно было немного согреться, а то слечь с простудой на таком сквозняке было проще простого. Хотя, если честно, я не могу припомнить, когда последний раз болел. Но это все равно был не повод пренебрегать элементарными мерами предосторожности. Сегодня у меня почти знаковый день. Я почти добрался до Дзержинского, где меня дожидались несколько сильно порченных трупов в погребе. Трое из них принадлежали ублюдкам, что расстреляли меня на выходе из прибежища хановских молодчиков, а остальные были моими бывшими марионетками, которые выключились одновременно с тем, как у меня закончилась сила. Легион добрался туда гораздо раньше, чем я, и уже провел там рекогносцировку, так что осталось доковылять только мне самому. Кстати, сегодня должны были заодно решиться и проблемы с транспортом, ведь моим фуражирам удалось раздобыть несколько угробленных автомобилей, которые еле-еле, но все-таки умудрялись ездить. Так что, когда я сяду на колеса, перемещение по огромной столице перестанет отнимать у меня столько времени. А то, ей-богу, я уже начал чувствовать себя каким-то средневековым крестьянином, который на путь в пару-тройку десятков километров тратит целый день. Наскоро перекусив бутербродами с паштетом и залив это все горячим растворимым кофе, я двинулся в дорогу. Я и так проспал утренний час пик, самое удобное время, чтобы раствориться в жидком потоке спешащих бедолаг, которые оказались вынуждены работать в празднике. Не хватало еще и целый день потерять из-за своей нерасторопности. До нужного дома я добрался быстрым шагом буквально через пару часов. Войдя в скрипучую калитку, которая все эти месяцы простояла незапертой, я двинулся напрямик к крыльцу, но по пути споткнулся обо что-то металлическое, припорошенное сырым снегом. Глянув вниз и немного попинав носком ботинка неизвестный предмет, я обнаружил, что это автомат. А ведь точно. Оружие же так никто и не собрал. А значит, здесь должны до сей поры лежать два автомата и карабин с прицелом. В хозяйстве такие игрушки очень даже сгодятся. Тем более, что один из моих мертвецов был заядлый охотник. И из такого ружьишка вполне мог бить белок с расстояния в 200 метров. А уж в человека он сумеет попасть и на большей дистанции. Думаю, любой со мной согласится, что личный снайпер, способный просидеть в засаде несколько недель без единого движения, очень даже полезная боевая единица. Отправив мертвых рыскать во дворе в поисках бесхозных стволов, я вошел в дом. Вообще, сперва я решил, что это хорошее и надежное место, если за этот месяц никто его даже не посетил, и что можно будет сделать его одним из своих перевалочных пунктов. Однако я резко передумал, когда вышел из прихожей, поскольку ведь весь дом провонял тошнотворным смрадом мертвечины. Несмотря на осень и наступившую зиму, тела в сыром погребе все равно разложились, и теперь отравляли воздух непроветриваемой вонью падали. Дойдя до откинутого люка, который марионетки так и не успели за собой закрыть, перед тем, как рухнули лишенные силы, я едва сумел совладать с судорожными рвотными позывами. Уж насколько я не брезглив и привычен к трупам, но этот запах был просто запредельным даже для меня. Закрывая лицо рукавом куртки, я кое-как спустился по короткой лесенке и осмотрелся. Да, время мертвецов не пощадило. Потемневшие, они валялись друг на друге, слежавшись в отвратительную мерзкую кучу. Протухшие и вздувшиеся настолько, что я сильно затруднялся сказать, кто из них стрелки, а кто ханские шестерки. Даже их одежда пропиталась какой-то смрадной слизью, став похожей на одноцветное влажное тряпье. Продолжая неравную борьбу с тошнотой, я сделал небольшой шажок, встав к трупам чуть ближе. Хоть стреляйте меня, но я больше не сдвинусь ни на сантиметр в сторону этих кусков тухлого мяса. С расстояния около 1 метра я стал выпускать силу, накачивая мертвяков ей, отчего куча плоти с влажным чавканьем начала вяло шевелиться. Вонь усиливалась в 100 крат, так что у меня аж перехватило дыхание и появилась резь в глазах. Но даже сквозь наворачивающиеся слезы я все равно увидел, как от этого движения у трупов местами начала лопаться кожа, изливая из разломов сильно загустевшую мутно-желтую жижу. Прочной мысленной связи, как я и ожидал, по прошествии стольких дней установить ни с кем из них не удалось, даже с бывшими марионетками. Передо мной были просто гниющие груды плоти, способные только отвечать на прямо поставленные вопросы и лишенные возможности делиться со мной мыслеобразами и воспоминаниями. Оно и не мудрено, чего-то подобного я как раз и ожидал. Но зато я теперь точно сумел определить, кто конкретно в этой протухшей котлете из мертвечины был мне нужен, и отпустить остальных. Наша беседа не заняла много времени и, к моему полному огорчению, оказалась фактически бесполезной. Я узнал от покойников, что их троица была бывшими наемниками ЧВК «Вагнер», которые дезертировали из своего формирования, прихватив небольшой арсенал и некоторую сумму в валюте, которая в переводе на родные рубли едва ли дотягивала до пары миллионов. Зачем ради таких копеек было рисковать, тем более если этот прибыток предстояло еще и поделить на троих, я не имел понятия. Но у трупов при жизни было свое мнение на этот счет. Естественно, за бывшими и недобросовестными сослуживцами началась охота. И тут, как по мановению волшебной палочки, их нашел какой-то полковник из ФСБ. Кто такой, какая у него фамилия, как он выглядит, вагнеровцы не имели ни малейшего понятия. Но зато они искренне поверили в его обещание помочь им в вопросе защиты от гнева прошлых работодателей и боевых товарищей. Да, правду говорят. Утопающий не только за соломинку схватится, но и за змею. И для спасения нужно было всего лишь прикончить змея, а после завалить навязанного к ним в команду того самого капитана Андреева. И все. Сразу после этого должна была начаться прекрасная мирная жизнь под новыми именами. Эти три болвана кинулись исполнять поручения с великим рвением, не имея ни малейших гарантий, просто поверив на слово тому, кого они даже ни разу не видели. Нет, поначалу у них были кое-какие подозрения, но когда они встретились с Андреевым лично и чуть ли не силком заставили того продемонстрировать красные корки ФСБ, почему-то сразу уверовали в исключительную правдивость всех обещаний. Лично мое мнение, сдали бы их после выполненной работы экс-сослуживцам, чтобы те с ними разбирались, убив при этом сразу нескольких зайцев. Меня и капитана, как минимум. Мне, конечно, не доводилось раньше иметь дел с наемниками, но мертвецы, к примеру, были искренне убеждены, что бывшие коллеги долго бы и мучительно убивали их за то, что они совершили. Подвергать их слова сомнению у меня не было резона, так что мне стало очевидно, что именно такой финал и стал бы им наградой за проделанную работу, а вовсе не обещанная свобода. И теперь я уже окончательно убедился, что у меня во врагах находилось не само ведомство, а только лишь его отдельные должностные лица. Будь иначе, по мою душу прислали бы целую штурмовую бригаду, экипированную по самое «не балуйся», а не этих беглых боевиков. Ну и еще плюсом я узнал про заныканный в какой-то полузаброшенной деревне тайник с оружием, который можно было использовать по своему усмотрению. Не то чтобы я сейчас испытывал острую нехватку стволов, но уж лишними они точно не станут. Тем более, что не проходило пока еще ни единого дня, чтобы мой легион не устраивал перестрелок со стражами правопорядка и присланных им в усиление военными. Но на этом, к сожалению, все плюсы и закончились. В плане информации о заказчиках и способах их поиска покойники оказались полностью бесполезны. Тот, кто их собирался разыграть, действовал предельно осторожно и нигде не засветился. А это значило, что мой единственный видимый выход – это Свиридов, труп которого бережно хранят в ведомственном морге управления по социально значимым преступлениям, куда мне нет дороги. Разве что я рискну раскрыться перед Дамиром, и он сможет каким-то образом в этом мне поспособствовать. Черт, а раскрываться мне ни перед кем не хотелось, даже перед Галиулиным. Не для того я терпел все это дерьмо, чтобы раскрыть правду полицейским спустя несколько дней после моей мнимой гибели. Но моя ошибка оказалась в том, что я возлагал на убитых стрелков слишком большие надежды и ждал, что найду в их мозгах хоть какую-нибудь зацепку. Теперь же я расплачивался за это тем, что оказался в тупике, не имея ни малейшего представления, куда копать дальше. Но я все же знаю, что вся эта ерунда началась со Свиридова, а значит, именно он и должен помочь это все закончить. Но в то же время я не мог ворваться в ведомственный морг и похитить тело. Полагаю, это было бы равносильно моему персональному выступлению по центральным телеканалам, где б я объявил во всеуслышание о том, что жив, здоров и вообще прекрасно себя чувствую. Ладно, гори оно все огнем. Бог не выдаст, свинья не съест. Думаю, Дамиру можно довериться. Путь до Люберец, где жил мой друг, не занял много времени. По уже отработанной схеме легионеры оттянули патрули на себя, а я почти беспрепятственно проехал по освободившимся дорогам на трясучем ВАЗе 10-й модели, с огромным трудом воскрешая в памяти навыки езды на механической коробке передач. Доверять встречу с Галиуллиным мертвецам было никак нельзя. Его не убедят никакие слова и доводы, и он их просто-напросто пошлет в далекое и увлекательное пешее путешествие. И это в лучшем случае, потому что в худшем он сам схватится за табельный ствол, узнав в подошедших к нему людях беглых уголовников. Насколько я мог судить из новостей, ориентировки на каждого из беглецов были уже разосланы во всевозможные места. Значит, мне предстоит продемонстрировать небольшое библейское чудо – воскреснуть на какой-то там день. Собственно, это можно было уже считать сделанным, теперь оставалось только дождаться единственного зрителя. Автомобиль Дамира я срисовал задолго до того, как он свернул во двор. Его заприметил один из окружающих меня наблюдателей далеко на подъезде. Запарковавшись, полицейский сразу двинулся к своему крыльцу, особо не разглядывая ночной пустынный двор. Комендантский час был уже в самом разгаре, и на улицах почти совсем не осталось людей, за исключением редких прохожих, которые пользовались отсутствием в этом спальном районе патрулей, нагло нарушали установленные ограничения. Метнувшись на перерез высокой фигуре майора, я ухватил того за локоть, и, прежде чем он успел отреагировать на это, сказал громким шепотом: «Спокойно, Дамир, это я». Галиуллин голос узнал. Узнавание полыхнуло в нем ярчайшей вспышкой в первую же секунду, но потом почти сразу сменилось крайней степенью замешательства, граничащей чуть ли не со страхом. Если б я знал полицейского чуть похуже, мог бы подумать, что он в приступе суеверности посчитал, что к нему покойничек пожаловал. Хотя, кто знает, может быть, в первое мгновение именно это ему и пришло в голову. Пока Дамир приходил в себя и пытался выдавить хотя бы одно слово, я потащил его в свою машину, чтобы там мы могли поговорить, не стоя ни у кого на виду. Загрузившись в потертый салон и усадив на пассажирское сиденье Галиуллина, я чуть не расхохотался, когда увидел его обращенные ко мне квадратные глаза. Он, похоже, все еще не мог поверить в то, что перед ним сидит не призрак, а самый настоящий я. «Так и будешь на меня пялиться?» — спросил я слегка насмешливо, пытаясь прервать затягивающееся молчание. «Секерин? Ты живой, скотина такая?» «Эх, вот тебе и радость за друга!» И, судя по эмоциональному сквозняку, что полетел в это мгновение от Дамира во все стороны, это было только начало. Сейчас обещала грянуть настоящая буря. «Как видишь?» «Как вижу? Как я, блядь, вижу? Твою мать! Секирин, я думал, что похоронил тебя в запаянном цинковом гробу. А ты, сука, появляешься тут передо мной улыбчивый и, как ни в чем не бывало, заводишь непринужденные беседы. Ты...» Он попытался броситься на меня и ухватить за грудки, но я немного сгруппировался и вовремя просунул между нами локоть, легонько ткнув приятеля в область солнечного сплетения. Налетев на него всем своим весом, Дамир сдавленно хекнул и немного согнулся, пытаясь отдышаться. «Я нес твой гроб!» — злобно процедил он, когда сумел снова сделать вздох, забросив на некоторое время идею мне поднавесить. «Я успокаивал твоих плачущих девчонок, Викторию Михайловну и эту, Алину, хотя сам едва сдерживал слезы, думая, что ты, Секирин, падла такая, прожаренный труп. Мы тебе купили памятник и землю, потому что от государства тебе светили только две сколоченные деревянные палки в отстойнике по соседству с бездомными. Ты понимаешь это, Сергей?» «Понимаю», — легко согласился я, впрочем, не испытывая особой благодарности. «За прошедшие месяцы я столько всякого дерьма пережил, что подобными сантиментами меня было не пронять. Спасибо вам, конечно, за это. Но ты мне предлагаешь все-таки пойти руки на себя наложить, а то столько хлопот, а я неблагодарно, оказывается, жить удумал». Дамир отчетливо уловил сарказм в моем голосе, и поморщился, окатив меня волнами раздражения и негодования. «Прекрати херню молоть! Я вовсе не это имел в виду!» «А что тогда?» «Да то, что ты должен хотя бы объясниться, Секирин!» «А что объяснять, Дамир?» «Я мертв. Нет больше такого человека. Никто к тебе не приходил и с тобой не разговаривал. Это понятно?» Галиулин вперился в меня таким злобным взглядом, что я уж было подумал, будто он взбрыкнет и пошлет меня лесом. Однако майор неожиданно выдохнул и развалился в кресле, будто внезапно опьянел. Он полез в карман за сигаретами и сразу же закурил, не спрашивая разрешения. «Почему, Серега? Зачем все это было нужно?» От его начального задора не осталось и следа. Сейчас рядом со мной сидел невероятно усталый и эмоционально выгоревший человек, слепо смотрящий в одну точку. «Зачем? Ты серьезно, Дамир?» — почти натурально удивился я. «Ты успел забыть, что из-за ваших ментовских игр на меня началась целая охота? С собаками, флажками и загонщиками, понимаешь? И чем дальше, тем хуже. Ты хоть представляешь, через что мне пришлось пройти за эти месяцы, и что именно мне приходилось делать, чтобы задержаться на этом свете?» «Извини», — от моей излишней эмоциональной отповеди полицейский совсем стушевался. «Это ведь из-за меня все началось. У меня действительно нет права требовать от тебя что-либо». «Ну вот, посыпание головы пеплом мне еще сегодня не хватало. Но прогресс налицо. Меня он уже ни в чем обвинять не пытается. Забей. Мы с тобой это обсуждали еще в стекляшке. Настоящий виновник всего этого сейчас лежит в коме. Кстати, как он там?» Я был рад, что Галиулин почти сразу сам завел тему про вину, а не мне пришлось подводить к ней. Я Сухова не простил и прощать не собираюсь, а даже если бы и случилось такое чудо, то за его опасные догадки оставлять его среди живых было бы моей самой большой ошибкой. «Да как? Хреново. Лежит в коме, состояние тяжелое, прогнозы неопределенные. Вроде говорят, что шансы его 50/50, даже с учетом того, что к нему приставили лучших медиков. По слухам, даже откуда-то из Новосибирска бригаду военных хирургов вызвали. Да только все бестолку». «Хм, звучит просто прекрасно». Майор бросил на меня неодобрительный взгляд, но ничего не сказал. Он понимал, что у меня есть достаточно веские причины для ненависти к генералу. «Дамир», — сказал я, опуская немного боковое стекло, пытаясь запустить свежий воздух и проветрить табачную вонь в салоне. «Мне нужно снова увидеть Свиридова». «Зачем это тебе?» «Затем, что я хочу найти всех, кто пытался меня убить». «И что ты тогда сделаешь?» Я глянул на Дамира так, что он аж икнул от моего взгляда, чуть не подавившись очередной затяжкой. «Послушай, Серег», — пробормотал он, словно оправдываясь, но при этом испытывая какое-то постыдное чувство облегчения. «Ничего не получится, потому что тело Свиридова выдали его супруге. Как только Сухов попал в больницу, назначили исполнять обязанности его заместителя. И тот сразу распорядился отдать тело для погребения». «Сразу, говоришь?» «Пожалуй, что да. Это буквально было самым первым распоряжением. Но его понять вполне можно. Он-то во всю эту паранормальщину не верил и считал откровенным вздором. А сроки мы уже нарушили все, какие только можно. И Шулегина просто покоя нам не давала, осаждая управление со своими адвокатами и бомбардируя всевозможными кляузами. Пока был Сухов, как-то еще отбивались от нее. А без него... вышло, что вышло». «А кто такая Шулегина?» «Шулегина-то? Это жена Свиридова. Она после его смерти вернула себе старую фамилию». «Ясно. Я ничего не стал рассказывать о своих внезапно появившихся подозрениях. Полагаю, Дамир, я сам уже имел определенные мысли на этот счет». «Значит, Свиридова уже похоронили?» «Да, еще до Нового года». «А где?» «Где-то на Ваганьке, я точно не знаю. Просто упоминали где-то в сводках, потому что на похоронах был аж сам премьер-министр, и многих отправляли туда на усиление». «Отлично. Значит, вопрос лишь в том, где его могила. Это многое упрощает». Мы ненадолго замолчали, раздумывая каждый о своем, пока Дамир не решился спросить. «Серег, как ты дальше будешь жить?» «Я еще не думал об этом, и, наверное, не скоро в этом направлении буду размышлять. Может, еще не поздно все изменить к лучшему?» «К какому лучшему, Дамир? Одни меня пытались убить, а другие вместо помощи упекли за решетку. Что конкретно я могу изменить? А главное, как я буду объяснять наличие в том самом запаянном гробу обгоревшего тела?» Галиуллин сконфуженно замолчал, не находя ответа на мои слова. «Молчишь? Вот то-то и оно, Дамир. Я тоже не знаю, как это сделать без крови. Может, тебе просто сбежать? Искать тебя не будут, ты же ведь вроде как мертвый. Сбегу. Обязательно сбегу. Но не сразу. Сначала я раздам долги. Эта ситуация давно уже перешла в разряд личного, и я не оставлю эту свору ублюдков, кем бы они ни были, праздновать свою победу». «Ясно». Майор сделал глубокую затяжку, скуривая за раз чуть ли не четверть сигареты, и сразу же достал новую. «Никогда не думал, что ты такой, Серега». «Какой такой?» «Бесстрашный. Я бы так не смог». «Смог бы, Дамир. Именно ты смог. Только вряд ли бы добился успеха». Мы еще немного помолчали, прежде чем мой друг встрепенулся, будто вспомнил нечто важное. «Погоди, Серег, ты говоришь, что теперь для всех мертв. Но а как же Вика?» «Стрельцова?» «Ну да». «А почему ты про нее вдруг вспомнил?» «Ты серьезно не догоняешь?» В голосе полицейского послышались недоверчивые нотки, а эмоции раскрасились тревожными цветами. «Это не твоих рук дело?» «Дамир, ты чего тень на плетень наводишь?» Постепенно чувство легкой тревожности охватило и меня самого. «Говори как есть. Что именно не моих рук дело?» «Тут вроде как Вику похитили. А я, когда тебя увидел, почему-то подумал, что это ты все устроил». «Что?» «Нет, ну серьезно. Я подумал, что вы просто захотели быть вместе, и поэтому тебе пришлось ее...» «Я не об этом», — перебил я приятеля. «Вику похитили? Кто? Когда?» «Я не знаю, кто. Дело было в день твоих похорон. Мы разъехались с кладбища, а наутро я узнал, что ее машину нашли незапертой посреди дороги. Внутри ничего ценного не было, сперли все, что только можно было. Но эксперты при осмотре обнаружили под педалью флешку с видеорегистратора. Быстро просмотрели последние записи и обнаружили, что ее притер к обочине черный внедорожник без номерных знаков. Туда же Викторию запихали и увезли. Отец ее рвал и метал, отчитывая начальников МВД, будто вчерашних школьников. Но дело, насколько я слышал, достаточно быстро заглохло. Единственная зацепка, которую сумели ухватить, это часть лица одного из похитителей, мелькнувшая на видео. Пытались его опознать, но безрезультатно. Единственное, что можно с уверенностью сказать, похитителями были какие-то нерусские. Вроде были подозрения на дагестанскую мафию, но никаких следов обнаружить не удалось. Я начал нервно постукивать кулаком по рулю, переваривая рассказ Дамира. Какого черта происходит? Какая мразь посмела? Что за нерусские могли это сделать? И словно молния сверкнуло прозрение в моей голове. Далхан и Чехоев, те, кто приходили ко мне в тишину, и наверняка столкнулись с девчонками чуть ли не в дверях. При таких исходных я больше готов поверить в то, что похищение Вики было связано со мной, нежели с делами ее отца. «Дамир, спасибо за информацию. Мне нужно кое-куда съездить». От звука моего голоса Галиуллин подавился сигаретным дымом, настолько жутко и пугающе прозвучали слова. Он порывался было что-нибудь возразить или спросить, но не стал, не рискуя даже посмотреть в мои разгорающиеся безумством глаза, а только буркнул напоследок. «Удачи, Серега. Я верю, что у тебя все получится». Хлопнула дверь, и сутулая фигура зашагала к подъезду. Он не мог знать, что я задумал, но прекрасно понял, что это вряд ли можно назвать хорошим. И помогать мне в чем-то подобном значит замараться в крови по самые локти, а то и плечи. так что помощи он предлагать не стал. Но я его за это не винил. Всего несколько месяцев назад я и сам бы не стал принимать участие ни в чем подобном. Что уж говорить о кадровом полицейском с гипертрофированным чувством долга, каковым, собственно, Галиуллин и являлся. И еще яснее всего прочего, Дамир осознавал, что отговаривать меня от этого абсолютно бесполезно. Проводив взглядом удаляющуюся спину приятеля, я завел мотор развалюхи, оказавшейся в моем распоряжении, и выехал со двора, наплевав на комендантский час, заслоны и патрули.